Развитие Марксом диалектики в 50-70-е годы. Во второй половине 50-х годов Маркс занимается интенсивными научными исследованиями в политической экономии. Наряду с этим большое место в его творчестве занимают работы публицистического характера, статьи по международной политике, экономическому положению в разных странах Европы, памфлеты. Большинство из них было опубликовано в газетах. Наиболее долгим было сотрудничество Маркса с «Нью-Йорк Дейли Трибюн». В 60-е и 70-е годы большое место в творческой работе Маркса занимает теоретическое руководство деятельностью Международного товарищества рабочих, Первый интернационал, и помощь развивающимся рабочим партиям Германии, Франции, Англии и другим. Среди статей, памфлетов, манифестов и партийных программ, написанных Марксом в эти годы, многие вносят серьезный вклад в развитие социально-философских оснований марксизма. 18-е Брюмера Луи Бонапарта 1851-1852, статьи о британской колонизации Индии 1853, господин Фогт 1860 и другие. Следует также отметить теоретическое значение переписки Маркса с Энгельсом, Лассалем, Кугельманом и другими. Особый интерес в творчестве Маркса вызывает его размышления о России, о перспективах ее дальнейшего исторического развития. В текстах Маркса тема России постепенно усиливается, что соответствует развитию русского революционного движения. Чрезвычайно важна и нуждается в специальном изучении полемика Маркса с Бакуниным в конспекте книги Бакунина «Государственность и анархия». Затем письмо Маркса в редакцию журнала «Отечественные записки», переписка с Даниэльсоном, известное письмо Засулич и прочее. Среди программных документов Первого интернационала, написанных Марксом, теоретические наиболее значимые материалы о франко-прусской войне 1870 года и Парижской коммуне. В последние годы, в связи с полемикой о сущности социализма, резко возрос интерес к знаменитой работе Маркса «Критика готской программы». Среди документов Первого интернационала огромное значение имеют работы Маркса о Парижской коммуне и другие. Результаты исследования закона внутренней жизни, анатомии и физиологии капиталистического общества были наиболее полно изложены Марксом в первом томе «Капитала» 1867 год. «Капитал» сделался главным теоретическим источником понимания пролетариатом своего исторического призвания, смысла своей борьбы. «Природа товара и денег, труда и капитала», образование прибавочной стоимости и природа эксплуатации, значение разделения труда, влияние машинной индустрии на положение рабочего и развитие производства, природа товара, рабочая сила, особенности заработной платы, законы накопления и расширения капитала, его исторические тенденции. Решение всех этих проблем стало основанием для выводов Маркса по неизбежности превращения частно-капиталистического производства в общественное, самоуничтожение капиталистического строя и капитала и перехода общества к социалистическим общественным отношениям. Изложенные в первом томе «Капитала», последующие второй и третий тома были изданы Энгельсом после смерти Маркса, экономическая теория была результатом всесторонней критической переработки предшествующей политико-экономической науки. В ходе исследований, по мере приближения к фундаментальным теоретическим обобщениям, Маркс все более задумывался над проблемами метода. Об этом свидетельствует, в частности, его переписка 50-х годов. Серьезные и принципиальные обобщения были сделаны в неоконченном «Введении к экономическим рукописям» 1857-1859 годов. первоначальный вариант капитала. Размышления о важнейших положениях гегелевской диалектической методологии были изложены Энгельсом в рецензии на первый выпуск работы Маркса «К критике политической экономии», вышедшей в 1858 году. В 60-е годы об отношении к диалектике Гегеля неоднократно пишет сам Маркс в первом томе «Капитала», письмах и рукописях того времени. Размышления о методе не нашли выражения в особой работе, хотя Маркс и собирался ее написать, и Энгельс после его смерти искал рукопись под названием «Диалектика» в его архиве. Однако Маркс сознательно и полно применил свое понимание диалектики в работе над «Капиталом» и оставил ряд точных указаний относительно этого понимания. Под влиянием Маркса большое внимание разработке диалектического метода уделил в зрелые годы и Энгельс.